Где это мы, Владимир Сергеевич? Какой-то таинственный подвал. Странный непонятный аппарат занимает всю комнату. Он гудит, двигаются какие-то механизмы. А здесь пульт с переключателями. Они жужжат и хлопают. На нем есть надпись. Прочтите. Эскалатор номер один. Ну, дети, кто из вас знает, что такое эскалатор? Это такая лестница, которая сама едет. И вверх, и вниз. Правильно. А это его мотор и пульт управления. Это самый первый эскалатор в нашей стране. А кто знает, сколько у нас было таких машин, когда строили метро? Трудно сказать. Наверное... Наверное, много. Ни одной. Ни одной! Вот именно, ни одной. А нам очень нужны были такие машины. Но делать их мы пока не умели, поэтому пришлось покупать за границей. И первый эскалатор был куплен за 200 тысяч золотых рублей. В то время как страна питалась еще по продовольственным карточкам, это был очень серьезный шаг. Но ведь мы купили только один, а нам нужно было много. Голь на выдумку хитра. Наши инженеры разобрали этот аппарат до винтика, узнали, как он устроен, и научились делать такие же, даже лучше. Правда, на это потребовалось дополнительное время, и открытие метро, которое было приурочено к празднику 7 ноября, пришлось отложить на полгода, но зато эта самодвижущаяся лестница так понравилась пассажирам, что ее стали называть «Лестницей-чудесницей». Не зря, значит, потратили столько денег. Не зря, Петя. Сейчас в московском метрополитене работает 544 эскалатора. Длина самого длинного 63 метра. Это 20-этажный дом. Он расположен на станции «Парк Победы». А два самых коротких — на станции «Аэропорт» и на станции «Чеховская». Их длина чуть больше 3 метров. Это всего лишь одноэтажный дом. Мне нравятся многоэтажные эскалаторы. Едешь себе и едешь. Можно успеть ботинки почистить, а ботиночные щетки. Какие еще ботиночные щетки? Ну, те, что прикреплены вдоль всего эскалатора. Черненькие такие. Поднесешь к ним ногу, пока стоишь, а они чистят. Эти щетки не для чистки ботинок. Эти щетки ограждают пассажиров от неподвижных частей эскалатора. А ты об них ботинки чистишь. А я думал, для ботинок. Но все равно мне нравится ездить на длинных лестницах-чудесницах. Побольше бы таких глубоких станций. Когда прокладывали такие глубокие станции, Петя, никто не знал, с какими трудностями придется столкнуться проходчикам. Ведь так глубоко под Москву еще никто никогда не опускался. И для этого пришлось вызвать самых настоящих шахтеров с Донбасса. Ух ты! Да. Шахтеры привыкли добывать уголь и не на такой глубине, но там, где уголь, земля твердая. А под Москвой земля оказалась совсем другая. Какая? Мягкая? И мягкая, и жесткая, и сыпучая, и плывучая, разная. Земля под Москвой оказалась такая, что каждый метр проходки таил в себе сюрприз. Каждый удар отбойного молотка мог неожиданно наткнуться на подземную речку или разбудить плывун. А что это плывун? Плывун — это самый нежеланный гость для шахтера. Грунт, который только что откалывался твердыми кусками, который так удобно было грузить в вагонетки и увозить, неожиданно превращался в жидкую и непослушную кашу. Она заполняла шахту, рискуя ее затопить. Стены размывало. Под весом плавуна толстые деревянные стойки ломались, как спички. Потолок мог рухнуть на головы шахтеров. Приходилось срочно укреплять его бревнами. Стоя по колено в холодной воде, люди боролись простыми лопатами с песчаной жижей. Но силы были неравны. Жижа пребывала быстрее, чем ее выгребали. Спасти положение могла только специальная машина — проходческий щит. Проходческий щит? А что это такое? Об этом нам может рассказать Анатолий Александрович Вассерман. Петя, срочно нажимай кнопку «Экстренная связь с Вассерманом». Жму!